Подошли Вера и Олег, покрытые прозрачными капельками воды. На столе, редком с наполовину опустевшими винными бутылками, появился коньяк. Шашлык был мягкий, сочный, духовитый, так что жизнь понемногу возвращалась в прежнюю колею. Мазур подумал, что и без вечернего возлияния не обойтись. Не хозяйка свое вино выставит, так боцман обязательно придет в гости. Любит вечерком за бутылкой с ними потолковать за жизнь. С одной стороны, моряками они, по легенде, не были, с другой — ходили в разные экзотические уголки глобуса, где Матвеичу, пусть и побороздившим иностранные моря-океаны, побывать не довелось. Так что в некотором роде и свои. Ну а что делать? Отдых есть отдых, и в самом деле чуточку неполноценный, без вспоминавшихся Лавриком абордажных боев. Лаврик первым поднял коньячную рюмку. «Ну, дамы и господа, за завтрашнюю охоту!» Выпили, закусили. Светило солнце, жизнь была покойна и где-то даже прекрасна. «Жаль только, что с аквалангами здесь не положено», — сказала Вера. «А вы умеете?» — чуточку изумился Лаврик. «Умею». Вадик научил. Она снизу вверх глянула на мужа смеющимися глазами. Я сначала боялась, тонула, а потом привыкла. 10 погружений», — добавила она с ноткой хвастовства. «Завидую», — сказал Лаврик. «Мы-то, хотя как бы и числимся по морскому ведомству, аквалангам не обучены, с маской разве что. А это совсем не те ощущения». «Да уж», — сказал Вадим. «Ну, что поделать, мы хоть маски прихватили и ружья». Он приобнял жену за плечи. «У русалки мечта — пострелить луфаря». «У Мелвила был белый кит, а у нее белый луфарь». «Ладно, ладно, сам знаю, что он не белый, а серый. В общем, третий год сюда ездим, третий год боцман хорошие места показывает, и ничего». «Надежда умирает последней», — вздернула подбородок красавица Вера. «Зато я в последний раз крабов больше добыла, чем ты». «Это во второй раз, а в первый?» «Одних паучьих гарпунила». «Понимаете, ребята, крабов тут водятся три вида. Комяхи и травяхи. Во всех видах хороши, особенно под пиво. А паучьи решительно несъедобны. Вот она их и надергала». Они шутливо переругивались, но при этом обменивались такими взглядами, что Мазуру невольно стало завидно. У него самого на этом фронте царила полнейшая неопределенность. Тем более за неделю письмо от Анечки пришло только одно в ответ на его два, довольно суховатое. «Обязательно пойду на танцы», — подумал он, не без некоторой мстительности. «Сниму какую-нибудь покрасивее. Курорт есть курорт, судя по наблюдениям. Многие красотки здесь хотят отдохнуть по полной». Он недовольно повернул голову, услышав вопли, пущенного на полную громкость магнитофона. Магнитофон орал из окна белой «Волги», к сожалению, не проехавший мимо, а свернувший прямиком к Духану. Сидевшая там четверка явно намеревалась бросить тут якорь. Распахнулись все дверцы. Оттуда вылезли типичные местные пижоны, каких за неделю они уже насмотрелись. Мускулистые, загорелые, при золотых цепочках, перстнях и импортных часах, сами сплошь упакованные в импортное шматье. Эту их повадку Мазур тоже уже знал. Держаться вроде бы скромно, матом не разговаривать, но производить впечатление грозных типов, готовых любой миг вынуть из туфля автомат и лупануть от пуза веером. Но видались. И бивали, кстати. Магнитофон, впрочем, они выключили вместе с движком, когда подошедший дядя Сандро сказал что-то, обводя рукой окрестности. Что-то ему коротко ответили и прошли к соседнему столу. Расселись, задымили, бесцеремонно разглядывая соседей. Причем их взгляды, как Мазур тут же отметил, скрещивались на Вере. Ну да, Вадик тоже это заметил, недовольно поджал губы. Пару бутылок вина и пару тарелок закуской им принес молодой. Должно быть, дядя Сандро таким способом мягко и ненавязчиво показывал, что почтенными гостями эту четверку не считает. Стаканы наполнили все, в том числе и водитель. Мазур подметил еще, что новыми шашлыками не озаботились ни сам дядя Сандро, ни его молодой помощник. Значит, эта четверка их и не заказывала. Пошляки все же, остановиться возле отличной шашлычной, хватануть пару стаканов и ехать дальше. Все равно, что в парк под кустик свернуть. Все вроде бы обстояло спокойно, и все же он рабочей интуицией почувствовал некоторую напряженность. Слишком уж откровенно пялились на Веру четверо, все как один, усевшиеся лицами к ним, все неприязнее становилось лицо Вадика, и дядя Сандро что-то очень часто поглядывал со своего стульчика под навесом. А особенно Мазуру не нравился предмет, заткнутый за пояс под безрукавкой у того, что сидел крайним левым. Очень уж он походил на пистолет. Предметов таких у мелкой шпаны не встретишь, у нас не Чикаго. Он был не два года по третьему, с изнанкой жизни чуточку знаком, и с изнанкой жизни портовых городов тоже. «Семен, тебе какие купальники больше нравятся?» — спросил крайне левый, сидевшего рядом, так, словно кроме них, на берегу больше никого и не было. «Такие вот закрытые, как на красавице, или типа с бикини?» «Типа бикини, ясен пень», — ответил Сема. «Чего под глухими такую фигурку прятать?» «Брюнеточки вообще-то для минета хороши», — сообщил его сосед. «В любом купальнике, а лучше вообще без. А уж если волосы длинные, так вообще ручка управления». Мазур видел, как вспыхнула Вера, и под столом крепко сжал запястье Вадима, легонько тряхнул. «Как ни печально, вон что греха таить. В юности, прошедшей неплохую школу драк на танцплощадках и просто в переулках, когда сходились кипевшие адреналином молодежной компании, пока что не видел поводов для кутерьмы. Формальных поводов. Старый пример, прекрасно известный. Не обращаясь прямо к намеченной дичи, намеками и около личностями, доводить такую до белого коленя, чтобы кинулась первой. Тогда получится как бы и законная самозащита. Гражданин начальник, он первый начал. Осталось надеяться, что Вадик тоже вырос не в теплице, а, судя по некоторым признакам, так и обстоит. И на нехитрый крючок не поймается. Лаврик с непроницаемым видом проложил на колени гитару и взял аккорд. «Мы с тобой, народная милиция, беспорядки в пух мы разнесем. Грудью до победы будем биться мы, с пьянством, с хулиганством, с бардаком. Будем беспощадны мы и бдительны. Страх не будет вовсе нам знаком, и пора кончать незамедлительно. С пьянством, с хулиганством, с бардаком». И улыбнулся четверым своей самой ангельской улыбкой, просветленной, задушевной. Вот только Мазур видел пару раз, как после такой улыбки разлетались в разные стороны всевозможные антиобщественные элементы, еще не успев понять, что с ними произошло. Они его поняли. Прекрасно поняли. Положительно, это была не мелкая шпана. Волга, пистолет, игрушка в Советском Союзе крайне экзотическая для тех, кому она не положена в качестве непременной принадлежности к погонам. Заводила? Тот, что с пушкой. Это тоже уже ясно. Значит, что? Значит, ждем дальнейшего развития событий. А они последовали быстро. «Идейная песня, Жора?» — спросил Сома того, что с пистолетом. По старой привычке прокачивать все версии, Мазур подумал, вообще-то еще не факт, что пистолет настоящий. Не раз сталкивались в тех самых танцевально-переулочных университетах и с детскими игрушками, и с макетами. Первые впечатления ни о чем еще не говорят. Это может оказаться имитация, страшно, делового мэна. К тому же такова уж специфика работы. Мазур прекрасно разбирался во всевозможных разновидностях уголовного элемента на парочке соседних континентов, но вот ориентироваться в отечественном его никогда не учили. «И денег некуда», — сказал Жора. «Правильно такая. К новым свершениям зовет по указанию партии правительства». «И все такое?» — он первый раз посмотрел Вере в глаза. «Девушка, вы в кино не снимаетесь?» «Нет», — отрезала Вера, как отмахнулась. Она сидела, выпрямившись, с красными пятнами на щеках, но ни особенного страха, ни паники Мазур в ней не увидел и похвалил мысленно. «Девочка с характером». «А вот это вы зря», — серьезно сказал Жора. «Знаете, как вам повезло?» «Нет, вы не знаете, как вам таки повезло. Перед вами известный режиссер Буйнов-Червинский, если вы не знали. — Первый раз слышу, — так же сухо отрезала Вера. — Ничего удивительного, — сказал Жора, такое впечатление с грустью. — Зритель у нас ломится на поделки массового искусства, а мои ленты сложные, я бы даже сказал, интеллектуальные. Мы с Андрюшей Тарковским на вечность работаем, не на рядового потребителя. В общем, хотите сняться в кино? Киногруппа в полном составе. Оператор, осветитель, помощник. Он поочередно указывал пальцем на соседей и ухмылялись. А оператор, самый из них простой, так и закатился. Нет, серьезно. Киноаппарат у нас недалеко. Четверть часа езды. Площадка оборудована. Главную роль гарантирую. «Неужели в «Короле Лире»?» — саркастически бросила Вера. «Ну, не совсем», — сказал духовный собрат Андрюши Тарковского. «Я авангардист. Работаю в жанре полной и совершенной раскованности». «Это как?» — спросила Вера с ноткой любопытства. «Главная моя тема — отношения между мужчиной и женщиной», — охотно разъяснил Жора. «Молодыми, красивыми, не обремененными моралью и предрассудками». И даже, страшно сказать, моральным кодексом строителя коммунизма. Слияние молодых тел под классическую музыку. Полное пренебрежение условностями. Понятно, красавица? Фильмы у меня короткие, на полчасика, но гонорары неплохие. Он встал, спокойно подошел к их столу и достал из кармана, опоясанную банковскими бандеролями, пачку сиреневых 25-рублевок. Помаячил я ее перед собой. Неплохо за полчаса съемок, девушка. А то и премию добавить можно, если не побоитесь творческих изысков. Что скажете? Вадим, с побелевшими скулами, явно удерживающий себя из последних сил, сказал жестяным голосом сквозь зубы. У девушки, между прочим, муж есть. Да кому ж это мешает? С ухмылочкой спросил Жора, обмахиваясь пачкой денег, как веером. «Мы же не похищать собрались вашу очаровательную супружницу, как ту кавказскую пленницу, про которую Леня Гайдай неподалеку отсюда снимал. Просто на съемки приглашаем. Отвезем, привезем через часок, куда скажете. И вот никаких хлопот, одни радости. Достаток в дом. Будете муж кинозвезды. Почетно, а? Будь я муж кинозвезды. От гордости бы пыжился. На стены лез». Лаврик задумчиво произнес, баюкая гитару. «А кто сказал, что гитара — не ударный инструмент?» «Да кто же спорит?» — ухмылялся Жора. «Только не для всякого интеллигента». Он оглядел их с явным пренебрежением, задержав взгляд на очках Мазура в простенькой оправе. «Интеллигенту тихим и скромным быть положено. Функция у него в жизни такая. Он словно невзначай согнул руку, демонстрируя впечатляющий бицепс. «Ну как, красавица, договоримся? Может, присядете за наш столик, условия съемки обсудим? А муж пока коньячку попьет за новаторские тенденции в советском кинематографе и свое косвенное в них участие. Ну?» — он согнул руку колесом. «Прошу к нашему шалашу, краса ненаглядная». Мазур на миг расслабил пальцы, и Вадим вырвал руку, выпрямился во весь рост и рявкнул. «Шел бы ты отсюда, режиссер!» И добавил крайне обидное для любого мужика прилагательное. «Будет дело», — подумал Мазур, и привычно наметил ближайшую цель и метод атаки. Драться им никто не запрещал. «В конце концов, курорт есть курорт», — сказал, провожая их, Кап-2 Коротин. «Всякое бывает. Вы, ребятки, запомните одно. Если дойдет до драки, ничего специального не применять. Ни-ни. Работайте исключительно в рамках того, чем может владеть простой советский человек. Боевое самбо, что-нибудь из арсенала ВДВ или морской пехоты. Мало ли где вы могли срочно служить. Вообще больше уклоняйтесь. Уж вам ли не уметь? Короче, не злодействуйте. Ничего сугубо нашего. Уяснили?» Они, конечно же, уяснили. И приказ нарушать не собирались. В конце концов, даже работая в рамках, можно было добиться многого, так что киногруппа проиграла заранее. А если пистолет у режиссера настоящий, то он успеет лишь его выхватить, а больше ровным счетом ничего не успеет. Ага, Лаврик отставил гитару, и морской змей все понимает, по лицу видно, что готов к неожиданностям. «Неправильно себя ведешь, Жора», — раздался рядом. И когда успел бесшумно подойти, голос дяди Сандро. «Что подумают о моем заведении? Никогда о нем люди плохого слова не сказали. А теперь из-за тебя могут. Сидят наши гости, приехали хорошего шашлыка поесть, хорошего вина попить, хорошего коньяка отведать. Одним словом, культурно время провести. Что они потом будут говорить о шашлычной дяде Сандро? Что там им культурно покушать не дают, и к замужним женщинам пристают на глазах у мужа? Нехорошо, Жора, неправильно». Физиономия у Жоры была примечательная. Он по-прежнему готов был разодрать Вадима, а заодно и всех остальных на 115 частей, но в то же время выглядел человеком, оказавшимся перед солидной кирпичной стеной, которую только законченный дебил кинется прошибать лбом. Словно конь, который грызет у дела, он выговорил: «Дядя Сандро, ты слышал, что этот фраер мне сказал?» «А ты ему что сначала сказал?» — спокойно спросил дядя Сандро. «Приличным женщинам такое не говорят при мужьях, да и без мужей тоже. Жора, я тебя душевно прошу, поезжай, куда ехал. Городок у нас маленький, люди в мире жить хотят. Ты слово скажешь, я слово услышу, сам понимаешь. Старших уважать надо и жить правильно. Садись уж, раз за стол присел, допивай свое вино и поезжай по этой новой красивой дороге». «Да не буду я ничего допивать», — огрызнулся Жора. «Сколько я тебе должен?» «Ни копейки, Жора», — мягко сказал дядя Сандро. «Вот если я тебя никогда здесь больше не увижу, тогда и будем в расчете». Напряженное молчание стояло еще пару секунд. Потом Жора, зло сплюнув под ноги, круто развернулся и быстро направился к машине, небрежно махнув рукой своим. Те повскакали и кинулись следом. Волга газанула на второй скорости, взметнув песок, выскочила на дорогу и умчалась в сторону городка. Дядя Сандро приложил ладонь к груди. «Извините уж за эту невоспитанную молодежь. Есть и у нас такая. Где же без нее? Я вас очень прошу, кушайте и пейте. Забудьте побыстрее этих невоспитанных юнцов. Второй раз они здесь не появятся, слово даю». «И кто же они такие?» — небрежно спросил Лаврик. «Молодежь глупая», — дипломатично ответил дядя Сандро. «Сейчас и такие появились. Купил красивую машину на деньги от мандаринов, надел японские часы и думает, что он теперь настоящий князь, как в старину. Только какой из него князь? С людьми правильно жить не умеет, культуры не понимает. Если объяснить вовремя, может, и поймет. Одно вам скажу, больше его здесь и близко не будет». Его лицо стало не на шутку озабоченным. «Вы ведь не будете обходить шашлычную дяди Сандро 10-й дорогой из-за одного невоспитанного юнца?» «Не будем, дядя Сандро», — ответил за всех Лаврик. «Хорошо тут у вас, уютно». Расправив улыбки твердые морщины, дядя Сандро кивнул и пошел к домику. Глядя ему вслед, Лаврик переглянулся с Мазуром. Мазур его прекрасно понял. «Интересный человек, дядя Сандро. Как все трактирщики на большой дороге, о каких бы временах ни шла речь. Каждый советский человек знает. В Советском Союзе организованной преступности не существует. Таковая — продукт исключительно разлагающегося буржуазного общества. Однако, как ни крути, есть некая система. Система отношений. Особенно в таких местах, где не так уж и далеко обитают кавказские народы, у которых эта система развита до пределов совершенства. Дядя Сандро, конечно, не сицилийский замаскированный Дон Алессандро, но в любом случае человек непростой. Смог ведь организовать здесь совершенно частную лавочку. Ничего такого за ним наверняка нет. Здесь все по-другому. Говоря обтекаемо, он всех знает, и все его знают. В этих исторических условиях и такой тип, как Жора, уж наверняка с каким-то криминалом связанный, вынужден пасовать перед простым духанщиком. Впрочем, сам дядя Сандро слово «духан» категорически не любит, потому что оно грузинское, а у абхазов с грузинами, как Мазур успел узнать, не самые лучшие отношения, деликатно говоря. не будем употреблять формулировок, не принятых в Советском Союзе и откровенно противоречащих тезису о дружбе народов, просто скажем, отношения не самые лучшие. Лаврик сказал, как ни в чем не бывало, наполняя рюмки коньяком. Ну что, ребята, наплевали и забыли. Не будет же всякая шпана нам портить настроение на весь день. Здесь еще столько вкуснятины, на тарелках и в бутылках. Все последовали его примеру. Последним — Вадим. Все еще видно сразу, не остывший толком и полный неизбыточных мечтаний. Например, догнать «Волгу» на бреющем полете, как Бэтмен, и перевернуть ее вверх колесами. «Не испугались, Верочка?» — поинтересовался Лаврик. «И этих?» — она надменно вздернула красивый подбородок. «И не такие приставали. Мы здесь как-никак третий год подряд. Иногда выползает такое чудо болотное. Вадик, помнишь в прошлом году того типа на набережной?» «Помню», — сказал все еще мрачноватый Вадим, осушив свою рюмку. «Зря ты не дала ему по роже настучать». «А за что?» «Пожала она красивыми обнаженными плечами. Только за то, что комик. Представляете, ребята, это уже второй кинорежиссер на мою голову. Только тот был гораздо импозантнее. Вадик стоял в очереди за мороженым. Тут он и появился. Седина красивая, шейный платок изящно завязан. И начал клеиться со всей галантностью. Пачкой денег не размахивал, а о порнографии речи не шло. Наоборот, фильм должен быть высокоинтеллектуальным, элитарным». Она фыркнула. «Как у Андрюши Тарковского. И без моего одухотворенного личика весь замысел сорвется. Столько киношных известных фамилий на меня высыпал». «Ага», — сказал Лаврик. «Говорил он, что знаком с самим Феллини, а по роже не скажешь, что знаком». «Да нет», — энергично возразила Вера. «По его физиономии как раз можно сказать, что знаком с Феллини. Тоньше работал. Никого из корифеев уменьшительными именами не называл, но все по Хлестакову и с Пушкиным на дружеской ноге. И, конечно, очень быстро зашла речь о прослушивании в гостинице. Тут подошел Вадик и повел себя без всякого уважения к кинематографу. «Надо было все же в морду», — мечтательно сказал Вадим. «Ты уже в позапрошлом году раз давал в морду», — фыркнул Вера. «И что? 2 часа в милиции проторчали». «Все равно», — упрямо сказал Вадим. «Тому-то грех было не дать. Классический образ. Вольный сын Кавказа. Кепка, аэродром, золотые зубы в 3 ряда. Красавица, ты бы сколько денег дать, чтобы ты со мной ужинать поехала до утра». «Тогда да», — сказал Лаврик. «Тогда святое дело. По рюмке?» «Чую, не из опилок сей конья гнали». «В общем, тяжелое это дело, ребята, быть мужем красивой женщины», — сказал Вадим, почти стряхнувший злость. «Особенно на курорте». «Нас зовите, если что», — сказал Лаврик. «Вы на Кирилловые очки не смотрите. Он у нас КМС по самбо, и скоро чуть моя душа мастером будет. А мы с Колей в крылатой пехоте служили». «Да я как-то сам справляться привык», — сказал Вадим с той самой пресловутой мужской гордостью. «Вот только если их будет 4, и как минимум 1 с пистолетом, можешь и не справиться», — подумал Мазур. «А впрочем...» Коротин говорил, что в общем и целом обстановка здесь насчет этого относительно спокойная. С невезучими дурехами случается всякое, как с ними обстоит под любыми широтами. Но вот особой наглости в отношении туристок как-то не отмечено. Да и эти клоуны, полное впечатление, больше рисовались. «На чем он себе Волгу сделал?» — говорил дядя Сандро. «На мандаринах. А это уже иной психологический тип личности. Как небо от земли, отличающееся от мрачного уголовника в законе». Дядя Сандро принес еще бутылку коньяку. Никаких сомнений. Жизнь возвращалась в прежнюю колею веселья и спокойствия.